Магнитофонная запись. Этот процесс о возврате имущества мамы и дома мы были уверены, что выиграем. Из года в год мы слышали о трудностях, какие переживает юридическая консультация Ежи Барона. Он устраивал маме сцены, когда она покупала ему обувь. При его весе каблуки долго не выдерживали, их надо было чинить, но ботинки уже выглядели поношенными. Ежи жаловался, что мама транжирит деньги. Мама отвечала на это, что ведь они не бедные, а он возражал: «Ты не бедная, а я еще». «Да, юридическая консультация пока только набирает обороты». Дело в том, что у него был неограниченный доступ к маминым счетам, а у нее к счету его конторы нет. Но он ее уверял, что этот счет по-прежнему пуст. Кроме того, мама вместо того, чтобы просто оформить на него доверенность, сделала его совладельцем, поэтому выходило, что барон брал не ее деньги, а свои. Единственная надежда доказать, что это не могли быть его деньги, потому что он их не зарабатывал. Первый удар мы получили, когда суд отклонил прошение о запрете продажи дома в Брвинове, и, к сожалению, это поддержал апелляционный суд. Не видя оснований для признания, притязаний истицы, то есть мамы. Может, наш адвокат немного поторопился, потому что барон, несмотря на то, что суд его обязал, медлил с предоставлением своих налоговых деклараций. Но мы боялись, что если он начнет проигрывать, то попросту продаст Брвинов. «Давай перейдем на диван, там будет удобнее», — предложил комиссар. Это был кожаный угловой диван темно-зеленого цвета, а рядом круглый столик, тоже покрытый зеленой кожей. Они поставили на него чашки с чаем. «Это тот самый диван? Ложе страданий твоей мамы?» — спросил он. «Тот самый», — Лилиана слегка улыбнулась. Она была уже не такая бледная, как тогда, когда он вошел в квартиру и застал ее забившейся в угол спальни. Прежде пан Б. постоянно лежал на нем. Мама специально для него купила этот аэродром.